Прыжки. Ребенок достаточно хорошо овладел простыми прыжками, подскоками, спрыгиваниями, прыжками на небольшое расстояние с места. Важно, чтобы он мягко и координированно приземлялся и отталкивался, помогая себе взмахом рук. Объясните и покажите ребенку, что подпрыгивать на месте надо не высоко, полностью выпрямляя ноги, а приземляться на носки, слегка сгибая ноги в коленях. В дополнение уже к знакомым заданиям, поймай комара, достань мячик, предложите новые, подскоки с поворотами, подскоки ноги вместе, ноги врозь. В последнем случае не следует слишком широко расставлять ноги, а то ребенку будет трудно оттолкнуться обеими ногами. Подпрыгивая на двух ногах, ребенок может продвигаться вперед, однако на небольшое расстояние, не более 2-3 метров. Прыжки при этом должны быть частые и не широкие, как у зайчика. Спрыгивать с высоты не более 20 сантиметров надо учить до тех пор, пока ребенок не освоит мягкое приземление на носки с постепенным переходом на всю ступню. При этом он произвольно сгибает ноги и хорошо сохраняет равновесие. Объясните, что не следует сильно отталкиваться от предмета, стремясь прыгнуть дальше, достаточно спрыгнуть вниз и лишь немного вперед. Прыгая с места в длину, многие дети отталкиваются одновременно обеими ногами и помогают себе взмахом рук, однако полной согласованности в движениях еще нет. Для обучения правильному отталкиванию предлагается следующее упражнение. Ребенок из положения полуприседа с опущенными и слегка отведенными назад руками выпрямляется, поднимаясь на носки и взмахивая руками вперед, вверх. Приземление, и это самое главное, должно быть мягкое, на полусогнутые ноги с перекатом с пятки на носок.